Рыба, планы, разговоры. Собрав по пути остальных наложников, они ввалились в гарем, попадали на подушки, переводя дух, переглянулись и засмеялись. «Соль!» — Антон потряс мешком. Хитро подмигнул, открыл мешок и извлек большую бутыль, запечатанную сургучом. «Надеюсь, это что-то с градусом!» «Вам нельзя пить алкоголь без разрешения владычицы или благолепный шапсуд!» Обреченно вздохнул Сюдун. «А мы никому не расскажем», — подмигнул Рич. Игар жадно посмотрел на бутылку, но Антон пригрозил. «Нет, сначала засолим рыбу». Оглянувшись, Антон доверил драгоценную бутылку эльфу, сочтя его самым безопасным, и с азартным блеском в глазах поспешил к фонтану. Придирчиво рассмотрел плавающих в прозрачной воде карпов, почесал затылок. «Нам бы ведро, а лучше два». «Зачем два?» – тут же спросил Сюдун. «И нож», – словно не слыша, сказал Антон. Громко хекнул, сделал резкий выпад и вытащил из воды красную тушку. Кто-то из прислужников притащил ведро, в котором через несколько минут уже трепыхались 6 карпов. Еще 5 осталось в фонтане. «Как думаешь?» Рич, все это время стоящий рядом, покосился на поредевшую стайку. «Они заметят, что рыба пропала?» «Кто?» — хмыкнул Антон. «Все здесь, больше следить некому. Эй, Сюдун, ты нож принес?» «Вам нельзя нож. Нет, совсем нельзя». Сюдун крепко стиснул губы, всем своим видом говоря, что готов стоять до конца, но это правило не нарушит. «И как я, по-твоему, должен разделывать рыбу? Зубами?» «Этот подойдет?» – вклинился Айвин, выходя вперед и протягивая здоровенный тесак. «Откуда?» – изумился Сюдун, с опаской отступив на шаг. «Подумал, мало ли, пригодится». Айвин пожал плечами. «Мне очень хочется спросить, где ты его прятал, но лучше я промолчу». Антон взял нож двумя пальцами и помыл под струями фонтана. Отдышавшийся и пришедший в себя гарем подтянулся, окружил, с благоговением наблюдая, как Антон вспарывает первое брюшко. «Простите, меня сейчас тошнит». Петри позеленел, надул щеки и резко склонился над пустым ведром. «Твою мать!» — рявкнул Антон. «Сюдун, тащи еще одно ведро. Неженки, шаг назад, так у нас никакой тары не хватит». 5 наложников, смущаясь, отошли. Остальные продолжали упрямо смотреть, хотя, судя по их бледным лицам, многие видели процесс разделки рыбы впервые. «Эх, помню, с батей пойдем на речку, наловим рыбки, да как наварим ушицы, да над костром, да с полежком, да с рюмкой водочки», — приговаривал Антон, ловко сбрасывая внутренности в ведро, испорченное Петре. «А потом с гитаркой под звездами». «Скучаешь?» — глухо спросил Игар. «Скучаю», — вздохнул Антон, тщательно вымывая руки в фонтане. Сюдун схватился за сердце. Баюн прикрыл глаза ладонью, бормоча, что благолепный шапсуд сдерет с них шкуру за порчу казенного имущества. «Я тоже скучаю». Игар присел на бортик фонтана. «Мы на берегу моря жили, тоже с отцом рыбачили. Правда, ловили в основном ежей морских. Миди собирали по берегу. Лодки у нас не было, слишком дорого». «А ты как сюда попал?» Рич подошел и сел рядом. Раньше его не интересовали особо чужие истории, но с каждым днем оставаться сторонним наблюдателем было все сложнее. Разные, не похожие друг на друга, открытые и по-детски доверчивые. Поначалу Рич относился к наложникам снисходительно и посматривал сверху вниз. Но постепенно границы размывались. Накрашенные глаза, томные взгляды и разноцветные ткани больше не цепляли, а за яркой внешностью открывались обычные в целом мужчины. «Как-как, семья продала?» – спокойно улыбнулся Игар. «Была одна девушка из нашей деревни, говорила, что любит, обещала жениться. А как время пришло, ее семья сказала, что платить за меня выкуп не будет. Не стою я 10 баранов и 3 ковров. Через полгода она взяла мужа из другой деревни, а меня отец с матерью на рынок отвели. Прокормить не на что, а свободных женщин, которые захотели бы меня взять, в деревне не осталось». «И ты спокойно пошел? Мог же сбежать». «А куда?» денег нет, на работу свободных мужчин редко берут. Да и родителям деньги нужны были. У меня сестренка маленькая. Ей надо собирать, чтобы жизнь нормально смогла устроить. Я не сопротивлялся, обрадовался даже. А уж когда сюда попал, вообще думал, что счастье улыбнулось. Владычица благосклонна была. Вниманием отмечала, к себе несколько раз звала. Только вот не сложилось. Посмотреть бы на эту вашу владычицу хоть одним глазком. Пропыхтел Антон, взял карпа, положил на бортик и хрустом распластал, придавив ладонями ребра. Что ж там за краса неземная? Слушай, Рич придвинулся к Игару. А как вы тут без секса обходитесь? Но вас же давно никто не вызывал, и с другими нельзя. Никак. Тонко вздохнул вновь подошедший Петре. Он все еще был бледно-зеленым, но упрямо смотрел на рыбу. Страдаем, чахнем, погибаем. «А как же, правая рука – лучшая подружка?» Антон прищурился. «Рука?» – ахнул Петре. «За избавление от семени, которое может подарить стране наследников, жестоко карают. Оно принадлежит только владычице». «Что, серьезно? Вот прямо ни разу? Не даже вот столечко?» Сдвинул большой и указательный пальцы Антон. Переглянулся с Ричем, и оба одновременно подумали, что за прошедшее время успели нарушить закон на пару десятков казней. Или что тут у них для такого проступка придумано? «Никогда», — твердо ответил Игар. «Хуже только поддаться на уговоры стражниц и лечь с ними». «А что, и такое бывало?» — заинтересовался Рич. «Бывало. Полгода назад был у нас Дерк, славный парень, только громкий слишком. Все кричал, что сбежит, не будет жить по правилам, и владычица наша ему не указ». Благолепная Шапсут терпела. Думаю, видела в нем что-то нам недоступное. А он возьми да спутайся со стражницей внутренних покоев. И что? Даже Антон отвлекся от натирания карпов солью. Да ничего. Его продали в другой гарем. Ее отправили на галеры. Рич невольно вздрогнул. Подумалось, чем тогда рисковала Кесса, заговорив с ним. И как он мог ее подставить невинным, по сути, поцелуем? По спине пробежал противный холодок, свернулся в желудке. Нет, Кесса, конечно, та еще стерва, и жизнь ему сломала здорово, но галера — это как-то слишком. «Так, народ!» — Антон встряхнулся. «Мне нужен груз. Петре, тащи сундучок с бусиками». «Зачем?» — насторожился Петре, прижав ладони к груди. «Груз, говорю, нужен. Надо рыбу прижать, чтобы сок дала». «В рыбе нет сока». Важно заявил эльф, имя которого ни Антон, ни Рич так до сих пор и не смогли нормально выговорить. «Вот груз положу, увидишь, какой в них сок», — подмигнул Антон. «Петре, ты еще здесь? Тащи сундучок, говорю». «Чуть что, сразу Петре. Спросил бы вон Игара». Прочитая, Петре пошел к себе, вернулся с маленьким сундучком, окованным серебряными пластинами. Любовно его погладил и с видимым сожалением протянул Антону. «Ты что творишь?» — крикнул, распахнув глаза, когда Антон поставил драгоценный сундучок прямо на карпов. «Все нормально», — отмахнулся Антон, хмыкнул. «Что-то он у тебя тяжеловат. Отыграться не хочешь?» «Нет», — Петре поджал губы. Шапсут неслышно прошлась по верхней галерее, подошла к одному из ковров, висящих на стене, и аккуратно подцепила вышитый цветок, который лег прямо в ладонь. Внизу раскинулся внутренний двор. Гарем собрался там непривычно улыбчивый и сплоченный. Один из новеньких воодушевленно рассказывал о том, как правильно солить рыбу. Второй лежал, задумчиво улыбаясь, и иногда кивал. Шапсут улыбнулась. Давно не видела, чтобы наложники собирались вместе, при этом не ругаясь и не прожигая друг друга взглядом. Может, гадалка была права, и из этих двоих выйдет толк. Надо только придумать, как показать их владычице, а для этого придется подписать прошение Алгана на поездку в гарнизон. Он просил о ней уже неделю, но Шапсут отказывала под разными предлогами, прекрасно понимая, что именно хочет увидеть там второй муж. Сегодняшняя встреча с Кессой была не единственной. Перед ней Шапсут говорила с парой командующих и адмиралом. Возможно, волноваться еще рано, но лучше быть готовым, если Алган решит вспомнить о своих корнях и связаться с южными землями. Характерный звук отвлек Шапсут. внизу кого-то тошнило. Приникнув к глазку, она застыла от ужаса, увидев окровавленные руки нового наложника. Потом присмотрелась. Драгоценные дворцовые карпы ловко избавлялись от внутренностей, хрустели костями под сильными пальцами и отправлялись в ведро. Бедный нежный Петри мужественно стоял рядом. Кто-то из прислужников, морщась, уносил ведро с очистками. «Так, народ, мне нужен груз!» «Интересно, он вообще понимает, что только что уничтожил рыбы на 500 золотых?» Что-то подсказывало, что светловолосого здоровяка это мало волновало. Шапсут довольно улыбнулась. «Да, в нем есть потенциал. Может собирать войска пока рано. Но прежде чем спровадить Алгана, надо посмотреть, на что последнее приобретение способно. Заодно гарем встряхнуть, пусть развлекутся. А вот со вторым пока непонятно. Вроде интересный, но какой-то не такой. Но Шапсут и не таких раскрывала».